Но постепенно дружелюбие повелительницы форта перешло в открытую неприязнь. Мардра, яркая, красивая женщина с пышной фигурой, как и Килара из Южного, пользовалась большим успехом у бронзовых всадников. Флар быстро понял, что главная черта ее натуры – инстинкт собственности. К тому же она не обладала развитым интеллектом. Необычайная, сумрачная красота леса, ее утонченность, легенды, которые складали в веерах о ее небывалом полете сквозь сотни оборотов, все это вызывало у Мардры только зависть. Очевидно, она не могла представить себе, что леса не собирается отбивать у нее поклонников. К тому же их общее руатанское происхождение. Поистине смехотворный повод, чтобы возненавидеть лесу. Мардра вбила себе в голову, что леса, последняя в чьих жилах течет чистая кровь руатанских лордов, не имела права отказываться от родового холда в пользу юного Джексона. Конечно, сама госпожа форта не претендовала на руат, считая свое положение более высоким, но подобные измышления подогревали ее ненависть к лесе. Итак, пожалуй, неплохо, что женщины не будут участвовать в этой встрече. Стоит свести Мардру с Лессой в одной комнате, и проблемы неизбежны. Если добавить к ним Килару из Южного, которая озабочена лишь тем, чтобы обратить на себя внимание, и разумного разговора просто не получится. Надира из Айгенвейра любила Лессу, но никогда не пыталась ее поддержать. Беделла из Телгара была глупа, а Фанна из Исты робка и молчалива. Мэрика из Плоскогорья отличалась таким же резким нравом, как и ее Ткул. Этот спор должны были решить мужчины. Поблагодарив Немента, Флар соскользнул с теплого плеча зверя на карниз и споткнулся, попав каблуком в глубокую выбоину, оставленную на скале когтями сотен драконов. Трон мог бы повесить светильник, раздраженно подумал вождь Бендена и тут же одернул себя. Еще одна маленькая уловка, чтобы вывести его из равновесия. Когда Флар вошел в обширный покой, Лоранта, старшая из королев Фортвейра, торжественно приветствовала его. Он ответил ей с искренней сердечностью, стараясь скрыть облегчение. Следов Мардры нигде не было видно. Вероятно, она скрывалась за занавесью спальни, и наверняка ее не обрадовало оттенок уважения, прозвучавший в приветствии Лоранты. Скорее всего, выбор неудобного времени был ее идеей. Для западных вееров наступил послеобеденный час. Те, кто прибыл из более поздних временных поясов, могли рассчитывать только на кружку вина. Таким образом, Мардре не требовалось изображать радушную хозяйку. Лесе такое и в голову бы не пришло. Флар знал, как часто его импульсивная подруга сдерживает свой острый язычок, когда дело касается Мардры. Воистину, терпение Лессы и снисходительно надменной госпоже форта было беспредельным, принимая во внимание ее темперамент. Флар подозревал, что Лесса до сих пор ощущает свою ответственность за то, что вырвала древних из их родной эпохи, но в конце концов они сами приняли это решение. Ладно, если Лесса готова терпеть обидную снисходительность Мардры, он, Флар, может попытаться поладить с троном. Этот человек знал, как сражаться с нитями, и Флар многому у него научился. Предводитель Бендена усмехнулся и в приятном расположении духа двинулся по короткому коридору в комнату совета Фортвейра. Трон, сидевший в большом каменном кресле во главе стола, сухо кивнул, когда Флар переступил порог. Пламя светильников, закрепленных на стенах, отбрасывала неровные тени на его суровое, резко очерченное лицо. Внезапно Флар подумал, что этот человек не знал в жизни ничего, кроме непрерывной борьбы с нитями. Он родился, когда Алая Звезда начала свой долгий проход около Перна, и сражался до тех пор, пока она не завершила этот смертоносный путь длиной в 50 оборотов. А затем Лесса позвала его сюда. Флар знал, что даже 7 коротких оборотов, наполненных битвами с нитями, могут утомить кого угодно. Но сейчас не стоило об этом думать. Драм и Гнариш тоже ограничились сухими кивками. Тбор, однако, сердечно приветствовал Флара. Его глаза блестели от возбуждения.